Вы слушаете подкаст «Шесть художников 20 века», в котором главный редактор «Арзамаса» Филипп Титко. Просто страсть, все, и ты веришь в это. Как будто бы я внутри длинного сериала, есть первая серия, совершенно потрясающая, а дальше все заменили, осталось только название, то есть Пименов. Беседует с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Он стал одним из самых ярких выразителей того, что называется «Цайтгайст», «Дух времени». И композиция, и динамика. В этом выпуске Юрий Пименов и картина «Даешь тяжелую индустрию». Мы придумали с вами разговаривать об искусстве 20 века. Я вам предложил выбрать некоторое количество картин. Когда вы сказали «Шагал», я возрадовался. Когда вы сказали «Ларионов», я очень обрадовался. «Малевич», я совершенно не удивился. Я знал, что будет супер тяжелый разговор, будет страшновато. Но когда вы сказали «Пименов», я очень удивился. Почему Пименов? Потому что, ну, что было такое для нас советское искусство? Ну, вот что-то, что навязывали, что заставляли изучать. А было интересно как раз то, чего не было в экспозиционных залах. Был интересен Врубель, как бы с глубочайшим погружением. Был интересен рубеж веков. А в особенности после того, как в «Запасниках» Третьяковки нам показали «Авангард», стало понятно, куда пошло искусство, и стало казаться, что интереснее этого нет ничего. И только потом, когда ты уже стал взрослее, мудрее, ты стал понимать, что 30-е, 20-е годы были невероятные художники. Ты потихонечку начинал понимать, вот, что эта эпоха породила невероятно интересные явления, которые после того, как была перевернута страница с беспредметным авангардом, стало таким настоящим полем экспериментов. И на самом деле, в конце концов, подобные размышления привели меня к тому, что я стала сокуратором нескольких больших выставок соцреализма, уже такого серьезного соцреализма 30-х, 40-х и 50-х годов. Чтобы искать Махрового. Вы знаете, нет. Я вот слово «Махрова» не использовала. Серьезный соцреализм все-таки, наверное, в нашем с вами разговоре будет звучать корректнее. Но любой рассказ о соцреализме не мог не начинаться 20-30-ми годами и такими художниками, как Дейнеко, как Пименов, как Вильямс, как Рянгин, как Зернова. И сейчас, как раз посмотрев на даты жизни художника, я поняла, что картину «Инвалиды войны», одно из самых потрясающих изображений того, чем была Первая мировая война, он написал, когда ему было 23 года. А картину «Даешь тяжелую индустрию», когда ему было 24 года. Сегодня художник 23-24 лет – мальчишка. И когда мы получаем дар работы художников, молодых художников, которым 35-40 лет. Ну, как бы все равно у нас считается, что это молодые художники. Мне задают вопрос, а как вы можете знать, что работы этих молодых художников останутся в вечности и не станут балластом в коллекции Третьяковской галереи? И не могу тут не вспомнить историю с поступлением в Третьяковку работы Пименова «Даешь тяжелую индустрию». Она была куплена в 1929 году, когда Пименову было 26 лет. Ну, примерно немногим меньше, чем было Репину, например, когда Павел Михайлович Третьяков стал приобретать его работы. Малевич тогда, кстати, когда ему было примерно лет 26, не брали учиться. Да. Ну, вот тут с учебой было все в порядке. Это был ФХУТМАС, принципы преподавания, в котором были разработаны лучшими современными художниками того времени, величайшими мастерами и феноменальными педагогами. Был ФХУТМАС, потом в 25-м году Дейнеко, Пименов, Вильямс создают общество станковистов. Все выпускники ФХУТМАСа, причем большая часть выпускники графического отделения, а не живописного. Мне очень нравится, что Пименов отдельно отмечает Фаворского, своего учителя. Да, конечно. Да, для них всех Фаворский и его система преподавания, а сам он учился в Мюнхене, и там уж точно он опирался на невероятно разработанную, диверсифицированную систему художественного образования, которая была создана в Германии. Я вас перебила, а вы стали говорить про ОСТ. И это кажется очень... Да, общество художников-станковистов, наверное, это важно, потому что мы с Пименовым переходим от искусства авангарда, которое опровергало основы банально, но так, и которое, в общем, работало в первую очередь в сфере беспредметности. Мы имеем здесь налицо возврат к фигуративному искусству. Я не буду употреблять слово «реализм». К фигуративному искусству. Возврат, который... стал особенностью не только художественного развития в Советском Союзе, в том числе и в начале 20-х годов, но и был отчетливо виден в искусстве Европы того времени. Потому что очень многие говорят, ну вот пришла советская власть, быстренько воспользовалась авангардом, а потом стала внедрять реализм. Еще раз повторяю, даешь тяжелую индустрию, это не реализм, что-то совсем-совсем другое. И эти процессы в отечественном и в европейском искусстве шли, конечно же, параллельно. Огромную роль мы назвали «Общество станковистов», 25-й год. Молодые художники объединяются для того, чтобы, ну, по большому счету, возродить станковую картину. Станковая – это? Это картина на подрамнике, ну, по преимуществу на холсте. Не настенная роспись, не что-то иное, не какой-то вариант прикладной живописи. Годом раньше произошло очень важное событие. Первая германская художественная выставка 1924 года. В основе ее были работы немецких экспрессионистов Георга Гросса и Отто Дикса. Работы, большая часть которых была связана с переживанием травмы Первой мировой войны. Понятно, это искусство преподносилось как прогрессивное искусство Запада, семимильными шагами идущего к революции. И в творчестве Дикса, конечно, и Георга Гросса подчеркивалась критика язвы буржуазного общества, отталкивающего инвалидов войны. Вот, кстати, инвалиды войны напрямую, конечно же, соотносятся с работами Дикса и Гросса, которые действительно живописали, если это употребимо, войну так, как этого не делал до них никто. И влияние немецкой выставки, конечно же, с очевидностью прослеживается в «Инвалидах войны», оно уже прослеживается и в картине «Даешь тяжелую индустрию». Но тем не менее, все равно даже по сравнению с большими полотнами Дикса и Гросса масштаб картины Пименова потрясает. Расскажите немножко про эти 20-е годы, в которых действует Пименов. Есть ОСТ, есть еще несколько организаций художественных. Да, как хорошо, они между собой соотносятся? Это было действительно интереснейшее, хотя и сложнейшее время, где в какой-то момент параллельно сосуществовали огромное количество художественных группировок. На самом деле, на любой вкус и наша постоянная экспозиция это очень четко показывает. С одной стороны, авангард, беспредметный авангард, авангардисты второго поколения, Кудряшов, Климент Редько, группа «Электроорганизмы», «Космизм» — одна история. А параллельно с этим и в противодействие художникам авангарда создается Ассоциация художников революционной России, куда входят вот столпы такого формирующегося стиля, который позднее получил название соцреализма. Это жуткие ребята. Кацман, Перельман. Ах. Но, вы знаете, вот я бы не использовала слово «жуткие», я бы вообще... Поскольку я сама прошла через этот путь, да, когда, о, Господи, Боже мой, ахр, ну как же Третьяковская галерея может показывать ахр в своей постоянной экспозиции? Тогда следующий вопрос, а как же можно показывать соцреализм? Ты на то и музей, что ты должен правильно показывать каждый из этапов, каждый из периодов, чтобы твоя позиция была понятна, в том числе и в самом характере развески. Именно поэтому мы сейчас повесили соцреализм так, как он висит, переместив его из огромного парадного 26-го зала с видом на памятник Петру Первому работу Зураба Константиновича Церетели в два небольших зала, где они висят очень тесно и плотно, и эти залы немножко напоминают залы таких открытых запасников. Так вот, было много всего при этом Москва радикально менялась. И можно себе представить, каким живым, динамичным был этот город в 20-е годы. Город, который сам по себе всегда обладал невероятной динамикой. Город, который с приездом советской власти в Москву стал столицей, получил еще дополнительный импульс. И Юрий Иванович Пименов прожил долгую жизнь, и как-то вот так случилось, что в каждый из периодов, в конце 20-х годов, и мы говорим сейчас об этом периоде, в 30-е годы, а потом в период оттепели, он стал одним из самых ярких выразителей того, что называется «Zeitgeist», дух времени, музыка времени. И это удивительно, потому что это такие разные эпохи, это такое отличное друг от друга мироощущение. А он схватил и поймал вот нерв этого времени и в картинах таких, как «Даешь тяжелую индустрию», и в своих невероятных графических работах. Каждый из них абсолютный шедевр, перед которым можно долго стоять, и там потрясающе работает все. И композиция, и динамика, невероятные ракурсы, крупноформатные, крупномасштабные фигуры и дальше неожиданные точки вот зрения. Это... Так, конечно, конечно, конечно. И когда мы говорим об искусстве 20-х годов, мы обязательно должны упомянуть одно имя – Дзигвертов. Абсолютно великий художник. Я даже не могу назвать его кинематографист. Он художник, и без которого невозможно понять, что происходило в искусстве 10-х-20-х годов. Вот просто невозможно. Когда ты не показываешь в контексте художественного музея то, что делало кино, ты сразу теряешь понимание, а почему живопись и графика становились такими? Почему они пытались показать движение? Да потому что это уже было показано в другом виде искусства, они должны были найти свой собственный формат. Сам Пименов говорит, что он очень много работал, чтобы зарабатывать деньги в газете, и постоянно это было искусство монтажа. Хотелось делать иллюстрации, и они бесконечно всю ночь напролет что-то занимались монтажом. И в «Даешь тяжелую индустрию» этот монтаж. Конечно, такой же монтаж. Такой же коллаж, монтаж, да? Коллаж, монтаж, все что угодно. Она, конечно, потрясает воображение при первой встрече с ней. Огромное. Во-первых, огромное. И это полотно, конечно, свидетельствует о его невероятном таланте и невероятном потенциале. Он пишет ее после того, как оказывается на заводе «Серп и молот». Создает произведение, которое можно спокойно рассматривать как важнейший художественный манифест. И декларативность, и манифестность этой работы, мне кажется, даже еще более очевидны, чем декларативность и своеобразное как бы, концептуальное формулирование идей у Дейнеки. Здесь, конечно, так же, как и в картине «Инвалиды войны», влияние немецкого искусства и вот желание отразить какую-то немыслимую, даже болезненную динамику времени оказывается настолько превалирующим, что образы рабочих, которые у того же Дейнеки, вот давайте сравним эту картину с висящей обычно рядом большой картиной Дейнеки перед спуском в шахту. И если вы сравниваете картины, то рабочие на полотне Дейнеки близки к тем образом рабочих, к которым мы привыкли, но насколько картина Пименова радикальнее, необычнее, динамичнее и в чем-то страшнее, чем работы Дейнеки. Хотя очень много общего. Почему страшнее, кстати? А страшнее, вы посмотрите внимательно на этих рабочих, вместо таких спокойных, уверенных в себе, ну, хорошо, ну, с почерневшими от угольной копоти лицами. Но это нормальные люди, это просто такой обобщенный образ человека, действительно занятого невероятно важным делом, занятого трансформацией промышленности, которая есть основа трансформации страны. Да? Мы же все хорошо помним, что мы говорили про коллективизацию, это же время индустриализации, а у Пименова этот порыв рабочих на переднем плане, это как будто они с воплем, криком, с отверстыми ртами идут в атаку, как в последний бой. И действительно, это образы очень экспрессивные, искаженные в каком-то таком почти конвульсивном движении. А потом посмотрите, если вы идете справа налево, то левые фигуры написаны в какой-то такой теплой гамме, в которой написана основная часть картины, а постепенно гамма меняется, и последние три персонажа, три крайние слева, они как бы в тени, но они прописаны уже каким-то таким, как будто они превращаются в металл. А это пугает, они такие синюшно-металлические. Еще раз говорю, я обостряю для того, чтобы более точно выразить впечатление, но ведь посмотрите внимательно, ну вот это точно не тот образ рабочего, который пропагандировала советская власть даже в 27-28 годах. А то, что происходит на заднем плане, это, конечно, такая поэма о машине, промышленному производству и красоте, казалось бы, вне эстетичного. Так вот, в 29 году, когда Пименову было всего 26 лет, эта работа «Даешь тяжелую индустрию» приобретается в коллекцию Третьяковской галереи, становится второй картиной молодого художника в Третьяковской галерее. А дальше, в самом начале 30-х годов, когда на художников Оста и на Дейнеку с Пименовым начались гонения, еще не выпущено постановление 32-го года о перестройке литературно-художественных организаций. Его еще нет. Но тон критики, которая пишет о выставках Оста, радикально меняется. Если в начале апеллирование к прогрессивному немецкому искусству всячески приветствовалось, то уже в самом конце 20-х годов та же манера рассматривается уже совсем по-другому, со знаком минус. И того же Пименова и Дейнеку упрекают в том, что они рабски копируют болезненные извивы буржуазного западного искусства. И происходит что-то, что действительно объяснить целиком и полностью невозможно. Пименов уничтожает ряд своих ранних работ. А, как вы обращали внимание, его ранние работы достаточно масштабные. Это большие полотна, которые он уничтожает. Понятно, что это было сделано в порыве какой-то серьезной душевной нестабильности. Он даже пытался выменять работы, находившиеся в музеях, а Третьяковская галерея была не единственным музеем, куда приобретались его работы, на новые, которые он начал создавать в начале 30-х годов. То есть он хотел зачеркнуть все, что он сделал да. до? Да, и чтобы от этого не осталось следа. Причем, еще раз говорю, это было не после постановления о перестройке литературных художественных организаций, а до этого. Тем более, что, глядя на полотна художников Оста, ты понимаешь, что они испытывали тот же энтузиазм, который выражается в их работах, от того, что происходило, от этого невероятного промышленного развития, от ощущения вот, «время вперед», да? Не случайно вот весь этот кинематограф периода оттепели так интересно сочетается с работами художников Оста, а Пименов при этом становится одним из самых ярких художников оттепели. И он преподавал в ВГИКе? Более того, он был преподавателем, преподавал в ВГИКе. Он был любимым педагогом, я знаю это не понаслышке. Он преподавал у моего сводного брата и был действительно любимым учителем и педагогом. Давайте немножко поговорим про 32-й, про то, что случилось, что изменилось в русском искусстве, в советском искусстве. Изменилось, конечно, очень многое. Вот это существование параллельное самых разных объединений и такая невероятная полифония художественной сцены, потому что они же все организовывали выставки, издавались каталоги этих выставок. Москва, да и Ленинград жили невероятно интенсивной художественной жизнью. Все это нивелируется этим постановлением. В литературных художественных организациях? Это создание союзов. То есть ликвидируются отдельные группировки и создаются союз художников, союз композиторов, союз театральных деятелей, союз писателей и так далее. И все начинает регламентироваться вот этими вновь созданными вполне себе бюрократическими организациями. Тем не менее, в лучших работах Пименова 30-х годов ты видишь действительно невероятно талантливую работу от Бога одаренного живописца. Причем эта манера кардинально противоположна вот такой подчеркнуто графической, жесткой манере второй половины 20-х годов. И мне вообще трудно себе представить, как можно было так быстро, так резко, при этом будучи еще абсолютно молодым человеком, не достигшим 30 лет, измениться. И когда ты видишь его лучшие полотна 30-х годов, ты, конечно, понимаешь, что он был невероятно талантлив. И то, что он изображал, а давайте вспомним, что «Новая Москва» написана в 1937 году. Открытый кабриолет. Вы догадываетесь, что эта девушка в открытом кабриолете, ну, либо дочка, либо жена очень серьезного человека. Ты говорил, это жена. Ну, чем он сейчас занят? Этот человек чем занят в тот момент, пока она едет? Вполне возможно, что он, да, занят чем-то рядом на Лубянской площади. И что я думаю, когда я смотрю, в частности, надаешь тяжелую индустрию? Как будто бы я внутри длинного сериала, есть первая серия совершенно потрясающая, а дальше все заменили, осталось только название, то есть Пименов. Как будто бы был какой-то очень яростный человек, рисовал «Даешь тяжелую индустрию», рисовал «Инвалиды войны». Это какая-то, ну, просто страсть, и все. И ты веришь в это. А потом вот это такие милые, импрессионистичные, «Дождь», все такое симпатичное. Что оставалось они делать? Они идут на стройку потом, спустя еще 20 лет. И от этого это страшно жутко, и ты не веришь в это. Перед многими художниками стояла огромная дилемма. Что делать? Вот тот самый великий русский вопрос. Начинать писать чисто заказные картины к выставкам, посвященным юбилею Красной Армии, был вариант уехать. Мне трудно заподозрить в симпатии и оправдании всего того невероятного, трагического и ужасного. Но было же в этой жизни что-то, что заставляло людей жить. Была любовь, было счастье, были дети. И была жизнь, в которой требовалось гораздо меньше, чем требуется сегодня нам. И, наверное, умение это видеть и это писать, в общем, нужно оценить. И оценить вне зависимости от того, какая дата стоит на этой работе. Это был подкаст «Шесть художников 20 века». Совместный проект Арзамаса и Третьяковской галереи. Над выпуском работали ведущий Филипп Дзетко, редакторы Наталья Силухова и Наталья Фаликова, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, звукорежиссеры Сергей Ермаков, Галина Сухопяткина, Юлия Глухова и я, Мика Голубовский, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекерка Полина Семенова. Следующий выпуск о Таире Салахове и его портрете композитора Кара Караева. Если вам было интересно, обратите внимание на подкаст Кирилла Головастикова и Ильи Доронченкова «Зачем я это увидел?» об искусстве и главных выставках в России и Европе. 35-й выпуск «Бывает ли соцреализм с человеческим лицом?» как раз о Юрии Пименове в Третьяковской галерее.